Пролог. Клыки обнажились грозно. Сужен колючий взгляд. Поздно, слышите, поздно. Не будет пути назад. Эдуард Асадов. Украина, город Харьков. Немецкая оккупация, 1941 год. Декабрь. После полудня у ворот Харьковского зоопарка остановился новенький легковой автомобиль марки Mercedes-Benz. Из машины вальяжно вышли два молодых немецких офицера и пожилой водитель в ранге фельдфебеля. Все трое уверенным шагом направились вглубь зоопарка по главной аллее. Видимо, идущий впереди обер-лейтенант уже бывал здесь ранее. Вскоре нежданные посетители остановились у клетки, где, уронив тяжелую голову на лапы, возлежал большой полосатый зверь. Офицер, стоящий поодаль, удовлетворенно улыбнулся, а потом сделал ряд отрывистых приказов по-немецки. «Забрать! Завтра же провести погрузку! Дайте указание немедленно выставить охрану! Его давно ждут!» Отстоять тигра попытался только старенький служитель зоопарка Федор Ефимыч. Не понимая чужого языка, он нутром почуял, что с его любимцем хотят сделать что-то плохое. Ефимыч подскочил к обер-лейтенанту и, размахивая руками перед самым лицом офицера, начал кричать фальцетом, некрасиво брызгая слюной. «Изверги! Людей-то им мало! Зверюшек невинных собираются мучить! Да вы хоть знаете, это кто? Это же последний туранский тигр, единственный на земле! Последний! Понимаете вы, и... у него ведь даже потомства нет! Последний туран!» Договорить Ефимыч не успел, рослый фельдфебель наотмашь ударил его прикладом по лицу. Старик упал, чтобы никогда не подняться. Длинноносый офицер, ежась от холода, подул на пальцы, обтянутые кожаной перчаткой, напрасно пытаясь согреться. День выдался морозным. «Туран? О, хорошо. Его имя есть Туран. Ясно. Алзо Туран». Обер-лейтенант сделал каллиграфическую запись в маленькой книжечке, вынутой из кармана утепленного кожаного плаща, и проговорил своему нахохлившемуся спутнику уже по-немецки. «Распорядитесь, чтобы его поместили в вагон особого назначения. Груз имеет большую ценность. И, наконец, покормите животное. Он должен чувствовать себя великолепно по дороге в Вайсбах». Тигр медленно поднялся на четыре лапы и равнодушно оглядел людей по ту сторону клетки. Потом лениво потянулся, расставив когти и прогибая спину, оттянул хвост вверх, после чего широко зевнул, обнажив острые, как бритвы, клыки, и принялся настороженно прохаживаться в небольшом пространстве, окруженном железными прутьями. Зверь был в расцвете сил. Он давно находился в зоопарке и усвоил, что люди заслуживают мало внимания, пока не поднят затвор решетки и ему не бросают куски мяса. Тигр даже позволял одному маленькому щуплому старичку заходить на его территорию. Человек не представлял угрозы и успокаивал своим добродушным говором. Сейчас же кормилец лежал навзничь на подмерзшей земле, а рядом с его головой растекалась лужица крови. Запах растерзанной плоти встревожил хищника. Он громко фыркнул и еще энергичнее задвигался по клетке, яростно стуча длинным хвостом себе по бедрам. Офицер прищелкнул языком от восхищения. «Георг, смотрите, какой красавец! Природное сочетание мощи и грации! Уж не думал, что на этих конюшнях мы найдем подобное сокровище. Нам действительно повезло. Зверь еще не сдох с голода, как обезьяны, о которых докладывал Селифанов». Тигр, конечно, не знал о предстоящей поездке в Германию. Там ожидало полгода сытой, но беспокойной жизни, пока гауптштурмфюрер СС Пауль Рихтер с охотничьим азартом в бледно-голубых глазах не пристрелит его, как бешеного пса, просунув холодное дуло Вольтера через прутья клетки прямо к пасти разъяренного животного. Несмотря на несколько выстрелов, последний туранский тигр будет умирать долго и мучительно. Но благодаря жуткому эксперименту доктора Крафта, частица его звериной сути все-таки останется жить в крепком теле одного черноморского моряка. А потом, ради забавы офицеров особого подразделения СС, русского солдата бросят в клетку свирепого хищника и даже начнут делать ставки. Я уверен, что он одним ударом лапы размозжит ему голову. Нет же, они будут драться на равных, ведь Рус теперь тоже тигр. Общий хохот. Так может, сделаем ставки, господа? Пауль, мне давно нравятся твои часы. А мне твоя новая подружка. И если русский останется жив хотя бы еще 5 минут... Это неудачная шутка, Рихтер. Сейчас же возьми свои слова назад. Он уже упал. Ты проиграл, Пауль. Белокурая Лисхин останется с Гансом. Смеются все, кроме Иоганна. Слышишь, Рихтер, мне надоели твои намеки в адрес фройляйн Дильс. Не волнуйся, Вебер. Мне и моей Марты до сих пор много. Смех.